— Да, — протянул дядя Саша, — случай типичный и давно знакомый. — Значит так, рассказываю по порядку. Вчера ты звонил мне в 4 часа утра, другими словами, уже сегодня. И непонятно, с какого перепугу интересовался одним важным вопросом. — Простите, что-то не припоминаю. Не скрою, мог звонить теоретически. Это все Игорек со своим ненавязчивым гостеприимством. А чего я хотел? Будешь смеяться, но ты хотел узнать, существует ли на самом деле теория, что Святой Грааль мог быть в XIV веке перевезен уцелевшими тамплиерами на Русь. Я ответил, что такая теория есть, и она наиболее сказочная и невероятная из всех известных теорий о местоположении и о сути явления, которая именуется Холи Грааль или Святой Грааль. И еще я напомнил тебе, что мы говорили на эту тему в бане у нас на даче 1,5 года назад. Ты тогда еще привез ящик пива «Фостерс», а потом мы с тобой в гараже тайно употребили 2 пузырька хорошего медицинского спирта. Я его достал у... Александр Валентинович, прошу, только не сейчас. Про спирт повисите секунду, я пойду водичку поищу. Антон огляделся и обнаружил 2 бутылки липецкой минеральной воды с запиской. Взяв листок, прочел: «Московскому другу от воронежских корешей. Поправляйся. Жду тебя внизу в 10, Игорь». На часах было 9:20. Антон взял трубку. «Я вернулся». — Объясни, почему тебя Грааль интересует, даже в нетрезвом виде? — Вопрос не праздный. Когда люди увлекаются этой темой или попадают в историю, связанную с поиском Грааля, у них обычно возникают очень большие проблемы. Вынужден сообщить, что проблемы у тебя уже есть. — В смысле? — В смысле, что тебя пасет контора, к которой я когда-то имел непосредственное отношение. Я еще не в курсе, на какую тему тебя разрабатывают, но обязательно узнаю. А пока прошу, будь максимально осмотрителен и никому не верь, кроме твоего Игорька, он чист. Да это я и сам знаю. А в чем же дело? И откуда вы знаете? Впрочем, знаю, потому что остались еще хорошие и добрые люди, хотя большинство в службе уже ничего не волнует, со вздохом констатировал Александр Валентинович и тут же добавил: ничего, кроме наличных. Оставим лирику на время. Ты когда возвращаешься? Завтра. — Хорошо, не бери билет на поезд. — Может, взять билет на поезд на понедельник, а на самолет на воскресенье, чтобы всех запутать? — Ты уже всех запутал своими детсадовскими шпионскими играми. — Объясни, на кой черт ты купил билеты до Воронежа на самолет, а сам поехал? На чем ты приехал? — На машине. — Но за мной должны были следить в аэропорту. Я знаю, Артур там был. Артура твоего засекли тоже. Как он потом за 500 рублей интересовался на регистрации, мол, спрашивал ли кто про тебя с твоим иностранным другом или нет. Да-да, про него мне тоже известно. Короче, чем подозрительнее вы себя ведете, тем хуже для вас. В чем же дело? Я ничего не понимаю. Ральф приехал в Россию, чтобы найти следы дяди, который тут воевал. Вот и вся история. В конторе считают, что ты и твой иностранный друг, возможно, скрываете секрет государственной важности. И еще там кто-то считает, будто этот секрет пахнет большими деньгами. Я так думаю. А вот тут уж они раздумывать не будут, впрягаться в историю или нет. Бог с ним, давай поговорим у меня дома, когда вернешься. Жду тебя. И постарайся обойтись без игр в разведчиков в тылу врага. Антон чувствовал себя так, словно едет в вагоне метро, где начисто отсутствуют все поручни и даже сиденья, а потому в нем абсолютно не за что ухватиться. Он понимал, вокруг него что-то происходит, но никаких догадок о природе происходящего мозг не предлагал. Антон плюхнулся на кровать и уставился на потолок. По потолку полз паучок. «Паучок к письму или к известию?» — машинально отметил Антон. «Надо вставать и идти на поиски Кати Зайцевой. И еще хорошо бы позвонить Рите. Нет, это потом, когда хоть что-то прояснится». Квартира семьи Зайцевых располагалась на улице Лизюкова, которая, благодаря маленькой бронзовой фигурке котенка, поставленной здесь в качестве украшения, стала достопримечательностью города. Решили, что Ральфу лучше подождать в машине, поэтому в квартиру поднялись Игорь и Антон. Игорь повторил хозяевам, пожилой даме, мужчине и женщине средних лет, свои вчерашние объяснения, мол, так и так, Антон Ушаков из Москвы и его иностранный партнер собирает рассказы о войне, так сказать, поведанные непосредственными участниками событий. Пожилая дама назвалась Елизаветой Михайловной Зайцевой. Скорее всего, это была сестра Екатерины. Она предложила гостям чаю. Мужчина и женщина деликатно ушли в другую комнату. «Это дочка моя с мужем», — сообщила Елизавета Михайловна. «Живем дружно. Мужик хороший попался, пьет только по праздникам.